Глава 19. Когда я под утро возвратился из чужого мира, оказалось, что этот мир каким-то непонятным колдовством превратил лиловые цветы, которыми заросла сырая низинка позади моего дома, в маленькие кустики. В темноте я провел пальцами по торчащим во все стороны прутикам и нащупал множество набухших почек. А теперь почки лопнули и распустились не листья, а крохотные банковские билеты по $50. Лен Стритер, здешний учитель естественной истории, протянул мне один такой билетик. «Это просто невозможно», — сказал он. «Ну еще бы, конечно же невозможно. Ни один куст в здравом уме и твердой памяти не отрастит вместо листьев банкноты по $50 и вообще какие бы то ни было денежные купюры». В саду было не протолкаться. Сюда набились все, кто на шоссе припирался с сенатором, и еще куча народу. Чуть ли не весь Милвилл сбежался. Толклись вокруг каждого кустика. Орали, перекликались в полном восторге. И не диво. Почти никто из наших, отродясь, не видывал бумажки в $50, а тут их были тысячи. «Поглядите-ка повнимательней», — сказал я учителю. «Это и правда настоящие деньги? Вы уверены?» Лен Стритер вытащил из нагрудного кармана маленькую лупу и протянул мне. «Смотрите сами». Я посмотрел. Спору нет. Очень похоже на билет в $50, хоть я и сам видел такие только раз в жизни. Те 30 штук, что дал мне в конверте Шервуд. Тогда я их особенно не рассматривал, так глянул мельком и все. Но в лупу видно было, что бумагу этих билетиков точь-в-точь, как у настоящих денег. И все остальное тоже. Не отличишь. И номер, и серия на месте. И разглядывая их в лупу, я понял. Они и правда настоящие. Это, как бы поточнее выразиться, прямое потомство тех денег, которые вытащил у меня Таппер Тайлер. Я понял, что произошло, и меня взяла горькая досада. «Очень может быть», — сказал я Стритеру. «С той шайкой все может быть». «С какой шайкой? Из вашего другого мира?» «Не из моего», — заорал я, — «из вашего! Он такой же ваш, как и мой, он общий для всех людей. Как вдолбить ваши тупые башки?» Я не договорил, и очень рад, что не договорил. «Извините», — мягко произнес Лен Стритер. «Я не то хотел сказать». Тут я увидел Хигги Морриса. Он стоял на склоне холма, на полдороге к моему дому, и криком требовал внимания. «Слушайте все!» — взывал он. «Слушайте меня, сограждане!» Толпа начала стихать, а Хигги вопил и вопил, пока, наконец, все не замолчали. «Перестаньте рвать эти листья!» — заявил он тогда. «Не троньте их! Как растут, так пускай и растут!» «Черт возьми, Хигги, мы только сорвали парочку, чтоб получше разглядеть», — возразил Чарли Хаттон. «Так вот хватит», — сурово отрезал наш мэр. «Каждый сорванный листок — это $50 пропащих. Дайте срок, они подрастут сколько надо и сами опадут. Останется только подобрать, и каждый листочек будет нам с вами чистая прибыль». «А ты откуда знаешь?» пронзительно крикнула мамаша Джонс. «Да разве вам не ясно? Эти замечательные кусты отращивают для нас деньги. Надо только не мешать им, пускай делают свое дело». Он обвел взглядом толпу и вдруг заметил меня. «Верно я говорю, Брэд?» «Боюсь, что так», — сказал я. «Потому что Таппер стащил у меня 1500, и цветы взяли те 30 билетов за образец для листьев. Я и не глядя могу побиться об заклад. На всех этих кустах, на всех листьях, банкнотах повторяются одни и те же 30 порядковых номеров. «Интересно знать», — заговорил Чарли Хаттон, «как мы их, по-вашему, станем делить? То есть, понятно, когда они дозреют». «А я, признаться, об этом еще не подумал», — отозвался мэр. «Наверное, это будет наш общий фонд, и станем выдавать нуждающимся, кому сколько надо». «Несправедливо», — возразил Чарли. «Эдак одни получат больше, другие меньше. А, по-моему, надо разделить всем поровну. Всяк получит свою долю, и пускай распоряжаются ею, как хочет». «Что ж, может, и в этом есть резон», — сказал Хигги. «Но только тут нельзя решать наспех. Вот я сегодня же назначу комиссию, она этим займется. У кого есть какие предложения, давайте мы их обсудим и рассмотрим со всех сторон». «Уважаемый господин мэр», — тонким голосом выкрикнул Дэниел Виллоуби, «мне кажется, мы упускаем из виду одно обстоятельство. Что бы мы тут ни говорили, а ведь это не деньги». «Но они в точности похожи на деньги. Когда листья вырастут, их не отличишь от настоящих». «Вы правы. Они похожи на деньги», — согласился наш банкир. «Такими бумажками очень многих можно будет одурачить. Может быть, даже всех. Может, вообще ни одна душа не догадается, что это не деньги. Но если станет известно, откуда они взялись, как, по-вашему, велика ли им будет цена? Хуже того, станут подозревать, что все деньги, сколько их есть в Милвилле, фальшивые. Если мы можем вырастить бумажки по 50 долларов, отчего бы нам не разводить и десятки, и двадцатки?» «И чего вы расшумелись?» — выкрикнул Чарли Хаттон. «Никто ничего и не узнает, только болтать ни к чему. Будем держать язык за зубами. Все дадим клятву, что никому и полсловечка не скажем». Толпа одобрительно загудела. Дэниел Виллоуби весь побагровел. Того и гляди, хватит удар. Одна мысль о такой массе фальшивых денег невыносимо оскорбляла его нежную душу. «Все это сможет решить моя комиссия», — ласково промолвил наш мэр. Потому как он это сказал, стало совершенно ясно, что у него на уме и какое решение примет эта самая комиссия. «Вот что, Хигги», — вмешался адвокат Николс, «мы упускаем из виду еще одно обстоятельство. Эти деньги не наши». Мэр в ярости уставился на него. «А чьи же?» «Как чьи?» «Конечно, Брэда. Они выросли на его земле, значит, это его собственность, и ни один суд не решит по-другому». Все так и застыли. Все взгляды обратились на меня. Я почувствовал себя загнанным кроликом, на которого наставлены сотни ружейных дул. «Вы в этом твердо уверены?» — через силу выговорил Хигги. «Безусловно», — сказал Николс. В мертвой тишине десятки пар глаз по-прежнему держали меня на прицеле. Я осмотрелся. Все с вызовом встречали мой взгляд, и никто не говорил ни слова. Несчастные, слепые, сбитые с толку дураки. Они учуяли одно — деньги у себя в кармане, богатство, о каком никто из них и мечтать не смел. И не понимают, что это — угроза, а, быть может, обещание, с какой стучится к нам чуждое, неведомое племя, добиваясь доступа в наш мир. И откуда им знать, что из-за этого чужого племени над куполом, которым накрыт наш город, бешеным шквалом разнузданных, неукротимых сил готова вспыхнуть слепящая смерть. «Не нужны мне эти бумажки, мэр», — сказал я. «Что ж», — отозвался Хигги, — «это очень благородно с твоей стороны, брат. Надо полагать, люди по достоинству оценят твой поступок». «Не мешает оценить, черт побери», — сказал адвокат Николс. И вдруг послышался отчаянный женский крик. «Еще один!» Крики доносились откуда-то сзади. Я круто обернулся. С холма от дома доктора Фабиана бежала женщина. Впрочем, бежала не то слово. Она силилась бежать, но только еле-еле ковыляла. Все тело ее корчилось в судорогах непомерного напряжения. Она протянула вперед руки, чтобы опереться на них, если упадет. Шагнула еще раз и в самом деле не удержалась на ногах, покатилась по косогору и, наконец, обмякла в какой-то выбоинке бесформенной кучей тряпья. «Майра!» — вскрикнул Николс. «Майра, что случилось?» Это была миссис Фабиан. На зелени травы, в солнечных лучах, сверкали до странности яркой белизной ее седые волосы. Она всегда была маленькая, хрупкая, в чем только душа держится. Да еще много лет назад ее скрючил артрит, и теперь страшно и жалко было смотреть на этот несчастный, чуть живой комочек. Я кинулся к ней, за мной остальные. Билл Донован добежал первым, опустился на колени и взял ее на руки. «Все хорошо», — уговаривал он. «Все обойдется. Поглядите, тут все ваши друзья». Миссис Фабиан открыла глаза. Казалось, она цела и невредима. Но она лежала на руках у Билла, как младенец, и даже не пробовала шевельнуться. Седые волосы упали ей на лицо. Билл бережно отвел их огромной, неловкой, заскорузлой от черной работы ручищей. «Доктору плохо», — выговорила, наконец, миссис Фабиан. «Он без сознания». «Да он же час назад был жив и здоров», — заспорил Хигги. «Я только час назад с ним говорил». Миссис Фабиан подождала, пока он замолчит, и повторила. «Он без сознания, и я не могу привести его в чувство. Он прилег вздремнуть, а теперь его никак не добудится». Билл Донован поднялся, все еще держа ее на руках, как ребенка. Она была такая крохотная, а Билл такой огромный, что казалось, в руках у него кукла. Просто кукла с милым сморщенным личиком. «Помогите ему», — попросила миссис Фабиан. «Он всю свою жизнь вам помогал, а теперь ему самому нужна помощь». Норма Шепард тронула Донована за локоть. «Отнесите ее в дом, я о ней позабочусь». «А мой муж», — настойчиво повторила миссис Фабиан, — «кто ему поможет? Вы придумаете, как ему помочь?» «Ну, конечно, Майра», — пообещал Хигги. «Мы его без помощи не оставим. Мы ему стольким обязаны. Конечно, мы что-нибудь-то придумаем». С миссис Фабиан на руках Донован двинулся в гору. Норма Шепард побежала вперед. «Пойдемте еще кто-нибудь», — предложил Батч Ормсби. «Поглядим, что можно сделать для нашего доктора». «Ну, что скажешь, Хигги?» — спросил Чарли Хаттон. «Ты, жирная морда, тут разорялся громче всех. А как ты ему поможешь?» «Кто-то должен же ему помочь», — объявил дядюшка Эндрюс и для пущей выразительности стукнул костылем оземь. «Сейчас док нужен как никогда, без него нам пропадать. Так ли, эдак ли, а надо поскорее поставить его на ноги». Больше некому лечить наших больных. «Все, что можно, мы сделаем», — сказал Лен Стритер. «Прежде всего, уложим его поудобнее. И вообще, в меру нашего разумения, о нем позаботимся. Но ведь никто из нас в медицине не смыслит». «Вот что», — опять заговорил Хигги. «Свяжитесь-ка кто-нибудь по телефону с кем-нибудь из врачей и расскажите им, что к чему. Мы им опишем, что творится с больным. Может, тогда они определят, какая это болезнь, и присоветуют, как быть. Норма у нас сестра, ну, хоть без настоящего образования, а все-таки уже года 4 доктору помогает. Так что и она сейчас нам опора». «Да, пожалуй, больше ничего не выдумаешь», — сказал Стритер. «Но только этого мало». «Слушайте, люди добрые», — громким голосом заявил дядюшка Эндрюс. «Стоять да языки чесать, от этого толку не будет. Надо дело делать, да поживей!» Что и говорить, Стритер прав. «Может, ничего больше мы сделать не в силах, но этого слишком мало. Медицина — это не только слова и советы по телефону. А в Милвилле, и кроме лежащего без памяти доктора, есть больные, и они нуждаются в таком сложном лечении, что он не сумеет им помочь, даже если сам и поднимется на ноги. Но, пожалуй, тут может помочь еще кое-что. И если они могут, пусть не пробуют отвертеться. Не то я уж как-нибудь да проберусь к ним опять и с корнями повыдергаю их из земли. Пора уже тому другому миру раскачаться. Ведь не кто-нибудь, а цветы втравили нас в беду. Так пускай теперь выручают. Они непременно хотят доказать нам, что умеют творить чудеса. Нам нужнее другие доказательства, куда более веские, чем кусты с долларами вместо листьев и прочие дурацкие фокусы. Можно бы, конечно, позвонить по одному из телефонов, взятых в лачуге у Шкалика. Они хранятся в муниципалитете. Но чтоб до них добраться, мне сперва пришлось бы, наверное, проломить башку Хайрому. Нет, новой стычки с Хайрамом я сейчас не жажду. Я поискал глазами Шервуда. Ни его, ни Нэнси не видать. Может, кто-нибудь из них сейчас дома? Тогда я смогу позвонить из кабинета Шервуда. Довольно много народу двинулось к дому доктора Фабиана. Я повернулся и пошел в противоположную сторону.